Маска красной смерти. Красная смерть уже давно опустошала страну. Никогда прежде не видывали люди моровой язвы, столь отвратительной и беспощадной. Кровь была ее знаменем и печатью, ужасный багрянец крови. Острая боль, внезапное головокружение, а затем кровавый пот начинал сочиться, изо всех пор и наступала смерть. Багровые пятна, выступавшие на теле, в особенности на лице, словно клеймо осужденного, лишали заболевшего всякой помощи и участия ближних. Болезнь губила свою жертву за какие-нибудь полчаса. Однако принц Проспера был молод, отважен и изобретателен. Когда язва наполовину опустошила его владение, он созвал к себе 1000 здоровых и беспечных придворных, кавалеров и дам, и вместе с ними затворился в одном из своих укрепленных загородных дворцов, огромном великолепном здании, выстроенном согласно эксцентричным замыслам самого принца. Высокая каменная стена с железными воротами окружала дворец. Едва ступив за ворота, придворные тотчас раздули горны, взялись за кузнечные молоты и наглухо заклепали створки. Они запечатали все входы, чтобы не прокралась к ним болезнь, чтобы никто не смог выйти, даже если его одолеет тоска по дому. Подвалы замка были набиты всякой снедью и питьем, и приближенные принца могли не бояться заразы. Пусть обитатели внешнего мира сами заботятся о себе. Бессмысленно размышлять об их участи и горевать. Принц обеспечил своих гостей не только едой, но и развлечениями. Во дворце были шуты, фокусники, танцовщицы и музыканты. Словом, все, чего может пожелать человек, и еще там была безопасность. Снаружи царила красная смерть. На исходе 5-го или 6-го месяца затворничества принц Проспера устроил для своих приближенных маскарад, поражавший воображение неслыханным великолепием. То был блистательный праздник. Но сначала позвольте мне описать залы, в которых происходил маскарад. Их было 7. Царственная анфилада. Прежде во многих дворцах длинные ряды смежных покоев располагали на одной линии, так, чтобы, когда распахивались двери залов, взору сразу открывалось все их убранство. Но дворец Проспера был построен совершенно иначе, чего и следовало ожидать от принца, приверженного ко всему необычайному. Комнаты были расположены так причудливо, что, стоя на пороге, можно было окинуть взглядом только одну из них. Через каждые 20 или 30 ярдов гость ожидал следующий поворот, и за каждым поворотом взору открывалось новое зрелище. Справа или слева в каждой зале светилось высокое и узкое стрельчатое окно, выходившее в крытую галерею, которая повторяла все повороты анфилады. Цветные стекла окон гармонировали с цветом мебели и убранством каждого из покоев. Например, зала на восточном краю галереи была обита голубой тканью, и стекло сияло яркой синевой. Во второй комнате с пурпурными коврами и драпировками окно было пурпурно-алым. В третьей зеленое стекло переливалось изумрудной зеленью, четвертое оранжевое освещалось окном цвета полуденного солнца, пятое сверкало белизной, шестая мерцала фиолетовым светом. Седьмая зала была убрана черным бархатом. Траурная ткань скрывала потолок и стены, не спадала тяжелыми складками на черный ковер. И лишь в этом мрачном покое тон стекол контрастировал с драпировками. Окно было багряным, цвета свежей крови. Ни в одной из 7 комнат среди множества золотых украшений не было ни светильников, ни канделябров, но вместо ламп и свечей на галерее против каждого окна возвышался тяжелый треножник, на котором пылал огонь. Отблески пламени озаряли покои цветными лучами, что придавало всем предметам и людям, находившимся в комнатах, какой-то призрачный, фантастический вид. Однако в последней черной комнате пламя, мерцавшее сквозь кроваво-красные окна, производило такое зловещее впечатление и придавало лицам гостей столь дьявольское выражение, что лишь немногие решались туда войти. В этой же зале у западной стены стояли гигантские часы из черного дерева. Маятник качался из стороны в сторону с тихим, тоскливым, однообразным звоном, а когда минутная стрелка делала полный круг, и часы начинали бить, их медные легкие исторгали отчетливый громкий звук, необыкновенно мелодичный, но такой странный и могучий, что музыканты на несколько мгновений прекращали играть, танцоры замирали неподвижно, смущение владевало хохочущими гостями, и пока часы отбивали удары, даже самые беспечные юнцы бледнели, а вельможи постарше и порассудительней проводили рукой по лбу, точно отгоняя мрачную мысль. Но гулкий низкий звук затихал, и веселье возвращалось. Музыканты с улыбкой переглядывались, посмеиваясь над своими нелепыми страхами, а все гости тихонько обещали друг другу, что следующий бой часов не заставит их испугаться. И снова ровно через 60 минут или 3600 секунд быстротечного времени раздавался низкий медный гул, и снова смятение, трепет и страх овладевали собравшимися. И все же то был веселый и великолепный праздник. Вкус Проспера отличался оригинальностью. Принц слыл тонким знатоком красок и внешних эффектов и презирал рутинные модные увеселения. Его замыслы всегда были необычайными и вызывающими и воплощались с изысканным варварским великолепием. Иные сочли бы его безумцем, но те, кто знал принца лично и был с ним близок, придерживались другого мнения. Проспера сам следил за украшением семи парадных покоев для этого грандиозного праздника. В согласии с его фантазиями были сшиты и костюмы для гостей. Конечно, они получились вычурными и гротескными. Все было блестящим, пышным, оригинальным и фантастическим. Нечто похожее мы сейчас можем видеть в Эрнани. Повсюду являлись взору причудливые фигуры, подобные арабескам с нелепо изогнутыми конечностями, или фантастические привидения, подобные грезам сумасшедшего. Многое было прекрасным, многое роскошным, поражающим воображение, многое странным, а иное вызывало ужас или внушало отвращение. Порождение безумной фантазии сновали по залам, извивались и корчились, меняя свой цвет сообразно убранству покоев, и дикая плясовая музыка казалась эхом этих шагов. Время от времени из дальней комнаты раздавался бой часов, и на мгновение призрачные видения замирали, и воцарялось безмолвие. Все вокруг застывало в оцепенении. Но едва затихали вдали отголоски последнего медного удара, и легкий смех снова наполнял анфиладу, и снова гремела музыка, и фантастические существа оживали, и летели по залам, озаренные цветными отблесками. Но в последнюю из семи комнат никто из ряженых не входил. Близилась полночь, и багровый свет рекой адского пламени струился через кроваво-красное окно, озаряя зловещие траурные стены, и низкий голос часов мрачным погребальным звоном отдавался в ушах смельчака, рискнувшего ступить на черный ковер. Зато в остальных залах кипела жизнь. Веселье было в самом разгаре, когда часы стали отбивать полночь. Опять, как и прежде, музыка смолкла, танцоры застыли, и воцарилась гробовая тишина. Теперь мерный торжественный гул должен был прокатиться по дворцу 12 раз, и, может быть, потому, что сейчас бой часов звучал дольше, чем прежде, даже самые рассудительные из присутствовавших ощутили неясную тревогу. И прежде чем замер в безмолвии последний отголосок последнего удара, многие гости вдруг увидели новую маску, которую до сих пор никто из них не замечал. Слух о ее появлении быстро распространился. Сначала его передавали шепотом, потом послышался гул удивленных и негодующих голосов, превратившийся, наконец, в ропот страха, ужаса и отвращения. В таком фантастическом сборище появление еще одного ряженого, конечно, не могло породить всеобщего возмущения. Ночь маскарада была царством бесстыдной свободы и необузданной фантазии, но вновь появившаяся маска переступила границы дозволенного даже в представлении принца. В сердце самых беспутных гуляк есть струны, до которых не стоит дотрагиваться. Даже у самых отчаянных сорвиголов, для которых нет ничего святого, в глубине души всегда остается нечто, над чем они не решатся смеяться. Казалось, все гости одновременно почувствовали, насколько костюмы и манеры незнакомца не остроумны и неуместны. Чужак был высоким и тощим. С головы до ног он был закутан в саван. Маска, скрывавшая его лицо, до того походила на застывшие черты трупа, что даже самый пристальный взгляд не сумел бы обнаружить подделку. Впрочем, и это не смутило бы приближенных буйного Проспера. Обезумевшие от разгула придворные, быть может, даже одобрили бы такую выходку. Но ряженный зашел слишком далеко. Он осмелился придать себе сходство с жертвой красной смерти. Одежда его была испачкана кровью, а на широком лбу проступали гибельные багровые пятна. Когда принц Просперо увидел это жуткое привидение, которое шествовало среди танцующих торжественным, медленным шагом, точно желая лучше сыграть избранную роль, он содрогнулся то ли от ужаса, то ли от отвращения, но уже в следующий миг его лицо исказилось от ярости. «Кто посмел?» — спросил он хриплым от гнева голосом у испуганных придворных. «Кто посмел оскорблять нас столь мерзкой насмешкой? Схватите его и сорвите маску, чтобы мы знали, кого нам повесить на крепостной стене с восходом солнца». Слова эти Проспера произнес в восточной голубой зале. Они громко и звучно разнеслись по всей Энфиладе, ибо принц был человеком решительным, и музыка смолкла по мановению его руки. Принц Проспера стоял в голубой зале, окруженный толпой побледневших придворных. Некоторые из его приближенных бросились исполнять приказания своего господина и уже хотели схватить таинственного гостя, направлявшегося прямо к принцу спокойным, размеренным шагом. Однако, охваченные неизъяснимым трепетом, который внушала холодная бесстрастность неизвестного, придворные не осмелились поднять на него руку. Незнакомец беспрепятственно прошествовал мимо принца и той же мерной торжественной поступью продолжал путь среди боязливо расступавшейся перед ним толпы, из голубой залы в пурпурную, из пурпурной в зеленую, из зеленой в оранжевую, потом в белую, наконец в фиолетовую. До тех пор никто не решался остановить дерзкого чужака. Но тут принц Проспера, обезумев от бешенства и стыда за свою минутную трусость, бросился за ним через всю анфиладу комнат. Никто из придворных, пораженных смертельным ужасом, не двинулся с места. Хозяин дворца, размахивавший обнаженной шпагой, уже находился в 3 или 4 шагах от незнакомца, когда тот, остановившись на пороге черной комнаты, внезапно обернулся и вперил взгляд в лицо своего преследователя. Раздался пронзительный крик, и шпага покатилась по полу, а секунду спустя на траурный ковер упал бездыханный принц Проспера. Тогда все гости, движимые мужеством отчаяния, толпой ринулись в черную залу и схватили зловещего незнакомца, замерзшего возле огромных черных часов, и тут же застыли от невыразимого ужаса, обнаружив, что под погребальным саваном и маской трупа, которую они пытались сорвать, ничего нет. Тогда всем стало ясно, что к ним явилась сама Красная Смерть. Как вор в ночи, она прокралась в их запечатанный дворец. Беспечные гуляки один за другим падали на залитые кровью ковры праздничных покоев, где только что кипела их оргия, и жизнь эбеновых часов иссякла вместе с дыханием последнего из веселых бражников. В безмолвном дворце воцарились тьма, тление и Красная Смерть.